палки в колеса азиату и помогать этой милой, молодой и вроде бы не очень счастливой женщине. Тонкая и опытная стареющая Анне заметила какую-то глубокую то ли печаль, то ли усталость в глазах дамы. Но деньги свои она сейчас отработает. Анне честная женщина, и знакомство мадам с Рихардом ей ничего не стоит. Познакомит она их. Они посмотрят его уникумы и картины, а там как будет. Во всяком случае, вдруг со злостью подумала Анне, никаких пакостей она против них делать не будет. И надо поработать над вентиляцией. Войти в курс всего, вот что важно. И она улыбнулась и стала бойко болтать по-русски о том, что у отца много картин, но почти все они находятся у барона Фрайбаха, как того хотел и сам Фрайбах, который, собственно говоря, ее второй отец. Наташа ответила, что с радостью посмотрела бы, и вообще ей очень интересен и замок, и все слухи о несметных шедеврах, которые там находятся. Наташа замолчала, прервавшись, желая показать, что она вовсе не претендует ни на что и ни в коем случае не напрашивается. Просто есть вот у нее такое острое желание. На что Анне искренне вскричала. «Что вы, дорогая? Я просто скажу Рихарду, и мы с вами можем пойти туда в любое время». Она посмотрела на Динара. «Вы составите нам компанию?» Динар покачал с сожалением головой. «Нет, он как-то уже был там среди нескольких приглашенных, и ему бы не хотелось надоедать так часто. Пусть уж дамы идут одни, как-нибудь в следующий раз, если на то будет желание господина Фрайбаха их увидеть». Анне понятливо закивала головой. «Ну, конечно, как он хочет, тем более, что к мадам Рихард отнесется снисходительно и, может быть, даже сам все покажет и расскажет». Они оставили эту тему сразу же после того, как дамы обменялись телефонами и стали просто пить чай и болтать по поводу всяких пустяков. Погоды, немножко политики в связи с Россией, немного о красотах страны, чуточку ностальгии. Время бежало незаметно, и когда Анне первая взглянула на часики, оказалось, что болтали они что-то около 2 часов. Она вскочила и с ужасом заявила, что у нее полно дел, и она рассчитывала на 30 минут забежать передохнуть. А получилось... «Это потому, — сказала она, извиняющаяся, — что вы оба русские. Это так для меня приятно, так важно. Ведь здесь русских почти нет, страна маленькая, и никаких иммигрантов не желает». Анне Лори не сказала «моя страна». Чувствовалось, что эта страна ей абсолютно безразлична, а вот Россия нет. Наташа тоже встала, пробормотав, что ей надо идти. Очень не хотелось оставаться наедине с Динаром и выслушивать его замечания, рассуждения. И вообще ей не хотелось даже слышать его голос. Сейчас почти нежный, с мягкими оборотами. Знает она все это. Динар попытался было ее оставить, но она настояла на уходе. И Динар понял, что дальнейшие уговоры при Анне Лоре совершенно ни к чему. Они уже могут превратиться в некоторую перепалку, что хуже уговариваний. А этого не должно быть при посторонних.